Глава 17. Суббота, 6 июня 1992 года. Полдень. Вот, я восстановил, выстроил мысли. Кто эти они? Судя по словам семей, Брагодочус сумел собрать какие-то деликатные сведения. Что за сведения? Чем и кого он мог напугать? Муссолиниевская тема. У кого же рыло в пуху? Ватикан? Или пучисты-содружники Боргезе, до сих пор занимающие важные посты в государстве? Прошло больше 20 лет. Не перемерли? Вероятнее всего, секретные спецслужбы. Но какие? Кто? Каким образом? Или нет? Это действовал ностальгик-одиночка, последыш, сгусток страхов, все устроил сам, совсем сам. Не исключено, что взорвался и пугнул заодно и комендатора. С таким видом, будто выступал от имени целого воинства, ну, скажем, единой святой апулийской короны. Это ясное дело чокнутый. Но когда чокнутый гоняется за тобой персонально, это не больше удовольствия, чем когда гоняется нормальный. Даже, скорее, меньше. В любом случае, или какие-то они всемогущие, или какой-то он чокнутый. Но эти гости зачем-то посетили мою квартиру ночью. Если вошли раз, значит, так же точно запросто войдут и два. Значит, мне тут не расчет оставаться и гораздо лучше уматывать. Однако все-таки чокнутый он и всемогущие. Они почему-то уверены, будто я на самом деле знаю что-то. Наверное, Брагодочу убедил доносчика Лючиди, будто я знаю. Да намекался. Или, похоже, не намекал. По вчерашнему разговору с Лючиди скорее не похоже. Что же, я вовсе не под ударом? Нет, не верю. Под ударом? И под каким? «Доберись еще до той Румынии, прекраснодушный мечтатель. Разумнее будет переждать, посмотреть, как будут выглядеть газеты завтра. Если в них не будет про Брагодочу, это очень опасный знак. Это будет значить, поступил приказ начисто скрыть происшедшее. Надо мне еще попрятаться сколько-нибудь». «Ай, а где же мне прятаться-то? Учитывая, что каждый вздох категорически опасен». Ну, Май, в Ворте. Мы с ней вели себя так скромно, что, я надеюсь, в поле зрения преследователей Майя не попала. Ой, она не попала на телефон-то мой. Попал. Из квартиры позвонить не могу, а для звонка из автомата предстоит покинуть квартиру. Из моего двора есть проход в туалет одного бара. Оттуда в сам бар, и через бар можно выйти на улицу. Есть, кстати, одна ржавая дверь в ограде двора, запертая 50 лет. Помню, от хозяина квартиры при вручении ключей я услышал: «Ну, вот этот вам точно не понадобится». Но последние 50 лет он на связке для жильцов. Поскольку в последнюю войну в нашем строении не было бомбоубежища, здешние люди укрывались в подвале, в соседнем доме, на параллельной, на улице Кварто де Эмилле. Для этого проделали калитку в ограде, проходить туда прямо. Конечно, от ключа уже ничего не осталось, он проржавел. Однако вот еще тут висит на всякий случай, как говорится, на пожарной. Хотя, конечно, господи упаси, можете закинуть его в какой-нибудь ящик. Ну вот и он, пожарный случай. Первым делом я вошел в бар через туалет. Меня там знают, отнеслись спокойно. Я огляделся. Утро. Нет никого. Только пара пенсионеров, муж и жена, завтракают круассанами и капучино. Вряд ли эти пенсионеры — сексоты. Заказал двойной кофе, хорошенько проснуться. Втиснулся в телефонный отсек. Майя сразу схватила трубку. Слышно было, что взвинчено. Я ее перекричал прямо сразу. «Погоди! Не сходи с ума! Сначала послушай! Собери, что тебе надо, чтобы пробыть в Орте несколько дней, и садись в машину. За моим домом, знаешь, на улице Кварта де Эмилле, это параллельное, должен быть въезд для транспорта приблизительно на уровне моего подъезда. Не помню точно, какой номер дома. Думаю, въезд там открыт, там склад. Ты въезжай. Или не въезжай, а остановись рядом. Будь там ровно через час. Если въезд будет закрыт, я буду ждать снаружи. Только не опаздывай. Мне маячить там нельзя. И не спрашивай. Ничего не спрашивай. Бери скорее сумку и в машину. Буду ждать. Я тебе все объясню. За тобой никто не увяжется, я не думаю. Но на всякий случай, тем не менее, иногда смотри в зеркальце заднего вида. Если увидишь хвост, попытайся сбросить его. Уходи, как сумеешь. На Вильи вариантов немного. Поворачивать там запрещено, но при первой же возможности виляй в переулке и жми через светофор на красный свет. В общем, я в тебя верю. Действуй, моя дорогая». Майи цены не было бы в любой грабительской банде. В назначенную минуту она со свистом влетела во двор. Я вскочил в машину, подсказал Майе, куда поворачивать, чтобы быстро, чтобы срезать лишний путь и оказаться в конце проспекта Чертоза. Дальше она сама, путь ей был великолепно известен. По автобану до Навары, а потом обычный выход на бесплатную дорогу в сторону Орты. Мы не говорили ни о чем. Только дома я ей объявил, что если я ей вот так возьму все и выложу, она тоже окажется в группе риска. Может, спокойнее будет ей ничего не знать? Майя, конечно, придерживалась противоположного мнения. «Извини», — сказала она, — «я не знаю, чего или кого ты боишься. Но или никому не известно про наш союз, и тогда, разумеется, мне вообще ничего не угрожает, или про наш союз все всем известно, и они сделают вывод, что я обязательно все знаю. Так что давай». «Выкладывай, иначе кончится плохо, потому что я не буду думать то же, что думаешь ты». Вот бесстрашная. Мне пришлось рассказать ей все-все. В сущности, Майя была плотью плоти моей, как это определяется в Библии.